Данилов и Кравцова. Вы врываетесь ко мне ночью, и меня никто не может защитить. Я осталась за чертой. Всю жизнь я учила детей гражданственности, объясняла им советскую конституцию, а теперь я за чертой. Законы общества не распространяются на меня. Я пришел к вам ночью, нарушив правовые нормы. Я вообще не должен был приходить. Так зачем же вы пришли? Для того, чтобы не вызывать вас в райотдел. Для того, чтобы никто не знал о нашем разговоре. Что вам надо? Где ваш муж? Не знаю. Вы лжете. Обманывая меня, вы сами ставите себя за черту. Я не знаю. Вы учите Конституции, но нарушаете ее основное положение. Скрываете врага общества. Он не враг. Кравцов служил у немцев бургомистром, не так ли? Он выполнял задание райкома. Я это уже слышал. Но почему же об этом никто не знает? Он спас город от взрыва. Он... Это эмоции, а мне нужны факты. Он ранен кулаками, воевал с белофинами. Прошлое. Вы не имеете права так говорить со мной. Имею. Мне его дала все та же Конституция. Он выполнял задание. Послушайте меня. Вашего мужа перед войной исключили из партии. Он мне сказал, что его восстановил подпольный райком. Факты. У нас во время оккупации был Васильев. Секретарь райкома? Да. Это он сказал? Да. Факты. Где факты? Отряд ушел. Я не знаю, почему они не сообщили о муже. Кто знал о его связи с отрядом? Начальник НКВД и Васильев. Ваш муж подозревается в убийстве Ерохина. Этого не может быть. Все может быть, особенно сейчас. Почему он прячется? Он боится. Вы же сами знаете, чего боятся люди. Я знаю, но я знаю и другое. Честному человеку нечего прятаться. Правда всегда найдет дорогу. И помните, что если он большевик, вернее, опять стал им, то ему незачем прятаться. Я ухожу и прошу передать ему, что если он большевик, то он сам найдет меня, найдет и расскажет об убийстве Ерохина.